Подарок на Новый год. Ну что там? Высокий и плечистый старик аккуратно погладил свою седую бороду и взглянул на часы. Да подпруга ослабла. Сейчас затяну и дальше поедем, ответил снеговик, пытаясь своими руками-ветками зацепиться за оглобли упряжки. Дед Мороз пару минут наблюдал за неудачными попытками своего товарища затянуть ремешок и, покачав головой, подошел поближе. «Это мы так долго будем возиться», – снимая свои рукавицы, произнес он. «Дай я сам». «Просто у меня не получается подцепиться», – виновато опустил голову снеговик и отошел на шаг назад, вздыхая и разглядывая свои руки. «Ничего, братец, бывает». Снисходительно улыбнулся Дед Мороз и, бросив свои рукавицы на снег, подошел к упряжке. Ласково погладив лошадь по боку, он принялся затягивать ремень. «У нас просто времени совсем нет, дружок. Вроде бы со всеми делами уже управились, в одно только место заехать осталось». «Что за место?» «Да девчушка одна, раньше письма мне каждый год писала, а в этом году ни строчки, переживаю я что-то за нее». «Может, не дошло?» – обеспокоенно спросил снеговик. «А что, хоть раз не доходило, что ли?» Дед Мороз нахмурился и посмотрел на своего друга. «Да нет», – пожал тот плечами, – «это я просто предположил». «Ты поменьше предполагай», – покачал головой старик. «Все письма до меня доходят. Ни разу такого не было, чтобы не дошло. Поэтому и переживаю. Так, вроде подтянул. Посмотрим». Снеговик подошел к упряжке и внимательно осмотрел подпругу. «Вроде бы нормально», – кивнул он. «Можно ехать». «Ну так поехали скорее!» – вскочив на сани, пробасил Дед Мороз. Снеговик неуклюже забрался на свое место и взял в руки вожжи. «Едем?» «Поехали скорее!» – заторопил его Дед Мороз, усаживаясь поудобнее. Кони рванули с места, и сани тут же взмыли в темное зимнее небо. «Рукавицы, Мороз, рукавицы твои забыли!» Переглянувшись через край, закричал снеговик. «Ай, рукавицы!» С досадой махнул рукой старик. «Ладно, едем дальше, времени совсем нет!» Дверь скрипнула и медленно отворилась. Дед Мороз замер на пороге, вглядываясь в темную комнату. «Дедушка Мороз, это ты?» Послышался тихий шепот из угла комнаты. «Я!» – улыбнулся в седую бороду старик и подошел к кровати, на которой лежала закутанная в одеяло девочка лет 8. «А почему ты пришел? Я же не писала тебе письмо в этом году». «Так поэтому и пришел!» – присев на пол и оперевшись о край кровати, произнес старик. «Думаю, а вдруг случилось что? Или просто забыла?» «Нет», – грустно покачала головой девочка, – «не забыла». «А что ж произошло?» Девочка плотнее укуталась в одеяло и посмотрела на Мороза. «Дедушка, а ты не обидишься, если я скажу правду?» «Нет, конечно», – тряхнул седой головой старик. «Всегда нужно говорить правду, ты же знаешь». Девочка замялась и слегка закрыла лицо краем одеяла, как будто стесняясь своих слов. «Просто ты не все желания сможешь исполнить. Нет, ты не обижайся на меня, но просто ты же не сможешь сделать так, чтобы во всем мире закончились войны, чтобы никто не болел и чтобы все жили счастливо». «Ну...» – Мороз вздохнул и поправил шапку на голове. «Как бы тебе объяснить? Дело в том, что, например, войны... Их же взрослые устраивают. Ты хоть раз видела, чтобы дети начали войну?» «Не-а». «Вот. Их устраивают взрослые. А они совсем не верят в меня. Они думают, что меня не существует. Им скучно, вот и...» Было заметно, что Дед Мороз очень расстроен. Он с трудом подбирал слова, пытаясь объяснить этой маленькой девочке, почему он, хозяин зимнего праздника, добрый волшебник и чародей, не может выполнить такое сложное и одновременно простое желание. «Ну вот, а ты говорил, что не обидишься», – вздохнула девочка. «Да нет, я не обиделся, просто расстроился, что ли». Старик положил на пол посох и посмотрел на нее. «Ты права, много чего в мире мне не под силу». «Не расстраивайся», — улыбнулась она. «Хоть ты и не все можешь, но все равно ты очень хороший». «Хороший», — грустно повторил Дед Мороз. «Дедушка Мороз, ну что ты так расстроился? Я не хочу, чтобы из-за меня ты перестал быть самым добрым волшебником. Ты очень нужен нам всем, ведь ты даришь детям подарки, чтобы они выросли добрыми взрослыми и не устраивали всякие войны и несчастья друг другу. Только ты можешь напомнить всем людям на земле о том, что нужно быть добрыми. Хоть всего на одну ночь, но только ты это можешь сделать. Тебе нельзя расстраиваться». Девочка протянула руку и схватила Деда Мороза за холодную ладонь. «И болеть тебе тоже нельзя». «Да, да просто... да не расстроился я», — улыбнулся Дед Мороз. Хоть по глазам было видно, что он, конечно же, лукавит. «Просто устал немного. Сегодня всю ночь подарки развозил. Ты лучше скажи мне, какой подарок ты хочешь?» «Но я же не писала тебе письмо. Разве ты даришь подарки тем, кто не писал?» «Конечно, я же Дед Мороз. Кому захочу, тому и дарю. Чего ты хочешь? Говори!» «То есть я могу сейчас загадать желание, и ты его исполнишь?» – обрадовалась девочка. «Обещаю». «Тогда я знаю, что загадаю». Девочка вскочила с кровати и, не отпуская руки Деда Мороза, зашептала ему что-то на ухо. «Все, домой?» Задремавший от долгого ожидания, Снеговик поднял голову и посмотрел на приближающегося Деда Мороза. «Да», — грустно кивнул тот головой, — «поехали домой». «А что, девчонка, загадала что-нибудь?» «Ага, загадала», — вздохнул старик. «И что же?» «Пряжу». «Пряжу?» — обернулся Снеговик. «И спицы». «О как! Вязать любит, что ли?» «Людей она любит». Дед Мороз вскочил в сани, откинулся на спинку сиденья и посмотрел на свои руки. Новые рукавицы были связаны не по размеру. На них не было красивой бахромы и узоров. Они не были оторочены мехом, но они почему-то грели его руки лучше прежних. «И кто из нас после этого настоящий волшебник?» Прошептал он сам себе и смахнул с лица замерзшую льдинку.